Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух. Да, таким я и буду с тобой. Не для ласковых слов я выковывал дух, не для дружб я боролся с судьбой. Ты и сам был когда-то мрачней и смелей, по звездам прочитать ты умел, что грядущие ночи темнее и темней, что ночам неизвестен предел. Вот свершилось, весь мир одичал, и окрест ни один не мерцает маяк, и тому, кто не понял вещания звезд, нестерпим окружающий мрак. И у тех, кто не знал, что прошедшее есть, что грядущего ночь не пуста, затуманило сердце усталость и месть, отвращение скривило уста. Было время надежды и веры большой, был я прост и доверчив, как ты. Шел я к людям с открытой и детской душой, не пугаясь людской клеветы. А теперь тех надежд не отыщешь следа, все к далеким звездам унеслось. И к кому шел с открытой душою тогда, от того отвернуться пришлось. И сама та душа, что пылая ждала, треволнением отдаться спеша, и враждой и любовью она и зашла, и сгорела она, та душа. И остались улыбкой сведенная бровь, сжатый рот и печальная власть бунтовать ненасытную женскую кровь, зажигая звериную страсть. Не стучись же напрасно у плотных дверей, тщетным стоном себя не томи. Ты не встретишь участия у бедных зверей, называвшихся прежде людьми. Ты железную маской лицо закрывай, поклоняясь священным гробам, охраняя железом до времени рай, недоступный безумным рабам.